Мой молодой друг. Наш флигелек приседал за кустами. Над крышею шума и вершин, точно возгласы красных апостолов, тихо поскрипывал шаг, и взрывались ветви. И красного цвета рубаха Сережи являлась. Он сжимал кол, подобрал на дороге, его сделав посохом. Он в эти дни себе на голову вздувший страсть к миловидной девчонке Еленке, служившей в кухарках у полуслепого художника близ Надовражина, каждый день молча меня уводил мне Еленку показывать. А как Еленка вбежит с самоваром, ни жив и ни мертв, не посмеет взглянуть, опускает глаза и скорее удавится, чем слово скажет. Еленка закусит лукавую губку и ноздри от пыха расширит, и бросит на стол самовар, и обратно топочет босыми ногами на кухне расфыркаться носом в передник. Тогда попрощаемся и верещим сухоломом. Изогнутые еловые ветвь, как венок, плетопорщина ярко-зеленую лапой над лбом его. Эту ветку себя увенчал он в знак страсти и весь испыхтелся под нею. Сказал ли хоть слово, хоть раз ей? Ни разу, ни слова, не смел. Но поехал верхом, верст за 20 в деревню, где братья Еленки из лавочников, самых мелких, имели свой дом. А Сережи не слыхивали. Он является в красной рубахе, слезает с седла, предлагаю ей руку и сердце. Разинули рты, а потом, помолчавши с достоинством, галантерейно решили, что сразу нельзя. Вы с сестрой сперва познакомьтесь, а там мы посмотрим. Он скрыл от меня путешествие это, вернулся сконфуженно, струсивши, можно ли теперь на попятную? Вдруг Еленка лишь образ рождаемой пеной, Елена прекрасная, греческий миф, а он Греции и бредил народом. Соединял миф Эллады с творимой легендой о русском крестьянине. Видел в цветных сарафанах, в присядке под звуки гармоники, пляс на полях Елисейских. Бывало, орехом кто щелкнул, вкушенье оливок. И в стаде узрел цветоядных коров, и о бабьем лице том, которое писаной миской он выразился «мироуст», даже в дудочке слышалось флейта ему. Сочетав миф с эсерством, земля для народа, долой власть помещиков, он пожелал омужичиться, барина сбросить, женясь на крестьянке. Отсюда Еленка, Елена прекрасная. Днями бродил, взявший кол, увенчав себя ветвью еловую, в красной рубахе, в стволах, перерезанных тенью и светом, и стайками ясненьких зайчиков, он был раскал, как и я. Заключались, как два заговорщика в флигеле, там, захватясь за бока, он «осталось одно, мне взорваться, ему омужичиться». Он в декабре очень резко отверг предложение мое примириться с кузеном. «Я в шахматы ведь для того и остался, когда ты уехал, чтобы доиграть свою партию с блоком. И верь, этот спрут полонил ща, представишь, что ранено щупальце, тянет ее перевязывать щупальце. Ты излечи ее, или...» — он супился. «Знаешь ли, Боря, ужасно, но если тебе не удастся уехать с ней...» — не договаривал он. «Если б я отговаривал, я бы фальшивил». Тут слухи пошли. Соловьевский Борчук предложение сделал Еленке. Любимого нам сообщили об этом. Около Сережи стоит в эти годы любимого Александра Степановна, выходившая Коваленского Мишу, историка, стройная, крепкая, с горьким поблекнувшим ртом, черноглазая, черноволосая, с белыми зубами, умница, с вкусами. Она проницала все вздроги душевных изгибов Сережи. Он нес ей себя, не боролся с вмешательствами. Напоминала она Розу Дартль, действующее лицо романа «Давид Копперфильд» Диккенса. Ведь и источник забот о Сереже — таимая страсть ее к его отцу. Александра Степановна понимала и острую строку Валерия Брюсова, и ядовитость двусмыслицы Блока, Простая, сердечная женщина, это увиделось нам символисткой в противовес своей толстой сестрице Авдотье Степановне, яркой общественнице и двум левым племянникам. Третья сестрица Екатерина Степановна трогала ясной пылающей добротой над Овражино, где обитали сестрицы гнездо недоверия ко всем Коваленским, как в прошлом году здесь певали народные революционные песни, рыдала гитара. Бывало, вдвоем возвращаемся звездную ночью, загамкает пес, лес, канавы и папоротники, сырые, злые, полянка. Александра Степановна уверяет, что Вере Владимировне о Еленке все сказано, стало быть, бабуся узнала. Бабуся молчит. Мы выходим на луг, и вон оно, дедово. О том, что Сергей Соловьев склонен был мифологизировать свое чувство, свидетельствует его письмо к Белому от 30 июня 1906 года из Трубицына, в котором он осмысляет общение с крестьянской девушкой под знаком религиозного жизнестроительства. Елена и все с ней связанное не хаос, не зверь, а Новый Завет, но не по схеме, а по-новому, очищенному. Ее образ в отдалении окончательно освободился от колдовства и марева. Ведро на плече красивой девки преобразилось в водонос Ревекки. Соблазнительность влаги, тростников и рыбы преобразилась в нетление вод Иордана и лодку галилейских рыбарей. Разумеется, это миг. В июле 1906 года Соловьев познакомил Елену со своими родственниками в Дедове. Сравни его письмо к Белому от 17 июля. «Вчера в Дедово приехала Елена. Она была очень замечена у нас. Елена пристально рассматривала бабушку, приблизив к ней лицо, и эти две головы, старая и молодая, так художественно оттеняли одна другую, что я исходил в восторге, в сознании предопределенности всего, легкости и безопасности». 2 сентября 1906 года Соловьев писал Белому из Москвы. 1 октября женюсь непременно, содержи в тайне. Запись Белого об июне 1905 года. Сергей Михайлович Соловьев, как и я, настроен революционно. Мы оппозиционно относимся к Дедову и каждый день ходим отводить душу с сестрами любимыми в село над Овражино. В Дедове перед лицом Коваленских перерождались. И с мукой тащились завтракать на большую террасу. Не более полусотни шагов отделяло наш флигель от дома бабуси, а две культуры, два быта. Там жив 18 век, здесь 20-й. Там рай просвещенного абсолютизма, здесь ужасы анархизма, и бомба, и красный петух. Там невестую прочится Ася Тургенева, а по округе молва, что невеста Еленка. Терраса. У Веры Владимировны Коваленской улыбка кривая. Еленка. Бабуся, трясяся наколкой, трясясь пелеринками, лапку нам тянет. Но сжатые губы, но косо на внука метаемый взгляд, от которого вздрагивал он, потому что он видел уже, будет падение, великолепнейший обморок. «Здравствуй, бабуся, храбрится Сережа, а знаешь ли, что говорит Феокрит?» И поскрипывает сапогом, повисает на стурции. Над ним яркий шмель. Вот кузиночка Лиза, которую ловко Сережа подбросивши ловит из воздуха. Вот, захватя за салфетки, сопят уж над рисом со свежей говядиной. Чай, дядя Витя, свой палец поставя на клавиши, фальшивит. Я стражду, я жажду, а дядя Коля над русскими ведомостями, традиции дома, традиции тона, трунит, зло скосясь на меня. Став мгновенно марксистом, бросаю рабочим вопросом в него. Он марксизм ненавидит. Марксист Миша, сын, не желающий знать его. Очень угрюмый, сосредоточенный спор с утаенным желанием перейти от слов к делу. Я или его превосходительство, кто-то здесь лишний. Наверное, я, потому что визгливые тявки мои нарушают традицию. Уже Сережа хватает меня за рукав, Уж головка бабуси с такой решимостью, павшая в спину, закинута, смотрит не глаз, а губа на меня. И Сережа уводит дрожащего. «Боря, ну ради бабуси сдержись, ты ведь этак здесь все оборвешь, каково без тебя будет мне?» Не сдержавшись. «А, впрочем, так длить невозможно. Шагаем обратно. Я в каждой настурции, в каждом шипке самовара, в наколке, в поджатии губ ощущаю падение рода, а коли так длить, я погибну. Я думаю, след на Еленке жениться ему, а он думал, что след мне убить или убиться. Я стражду, я жажду», — стучал дядя Витя нам издали клавишем.